«Здравствуй, папаша», — ответил Нестор Варнаевич. «Скажи, где тут кузница?» «Кузня? А вон за церковью, на горбку. А Манжура в селе сейчас?» «Вы его знаете?» — спросил я у старика. «Авксентий?» «В сели, в сели. Вин у нас голова сельрады». «Кто-кто?» — заинтересовался Полевой. «Манжура? Он что, председатель сельсовета?» «Эгеш?» — подтвердил крестьянин. «Твой дядя?» — тихо спросил у меня Полевой. Я кивнул головой. «Хорошо я, значит, сделал, что взял тебя», — улыбнулся Полевой. «Давай тогда искать твоего дядьку». И, подойдя к кожухарю, Нестор Варнаевич приказал: «Вот тебе, Петро, винтовка, патроны. Езжай полегонечку к кузнице. Как-нибудь дотащишься, а потом шпарь в город один. Мы на подводе доедем. Ну, садитесь, ребята». Миновав кладбище, мы заезжаем прямо во двор к Авксентию. Дядьки нет дома, и Оська мчится за ним в сельсовет. Авксентий радостно встречает нас. Я знакомлю его с Полевым. В хате дядька рассказывает: «А в селе у нас новостей, новостей. Староста наш, прежний Сигорский, удрал с петлюровцами, пес поганый. Мельницу водяную у помещика Шелятковского мы отобрали. Главный мельник у нас теперь Прокоп Диколюк. Вы ж его, наверное, знаете. А я... кто я, как бы вы думали?» — смеется дядька. «Такая шишка, не дай бог. Я голова сельрады. Верное слово. Был сход, беднота меня и выбрала. Ты, говорят, Авксентий пострадал от петлюровцев, так будь теперь у нас за главного». «Ясное дело. Куркули, ой, как недовольны. Знают лихо им в бок, что я покажу им бенефис. Они уж мне записки бросали: не загибай, Авксентий, подождем». Так я испугался. Одно плохо, что они с бандитами снюхались. А те немалую шкоду могут селу сделать. Их же много теперь по лесам шляется. Тем временем жена Авксентия ставит на стол миску с зеленым борщом и каравай хлеба. За едой Нестор Варнаевич договаривается с дядькой о поставке фуража. «К четвергу подготовлю тебе десяток вазов, а сейчас дам под воду», — обещает Авксентий. Оксана разостлала на столе вышитое полотенце. Она приносит в подоле яблоки цыганки и высыпает их на стол. Яблоки твердые, чуть продолговатые. «Ну как, племянничек, много ты стекол побил за это время?» — спрашивает Авксентий, видя, как я уплетаю вместе с Маримухой яблоки. «Он герой. Дорогу нам сюда показал», — хвалит меня Полевой. «Мы вот его скоро в комсомол определим. Пусть только подрастет немного». Темнеет. В горницу входит Оксана, шлепая по глиняному полу босыми ногами. Она зажигает коптилку. «О, да мы заговорили», — сказал Полевой. «Но спасибо, хозяин, за яблоки да за сено. В четверг я пришлю к вам обоз». И, встав из-за стола, он протянул руку Авксентию. Пока мы прощались, Полевой надел шинель и туго застегнул ее на все крючки. Потом перебросил через плечо ремень своего тяжелого маузера. На дворе уже прохладно. Хорошо, что Полевой захватил для нас бурку. Мы еще раз попрощались с Оксаной, с Оськой и Авксентием и полезли за Полевым на самый верх подводы. Легли животами на мягкое упругое сено и укрылись буркой. Полевой улегся рядом с нами на сено, большой, чубатый, от него здорово пахнет табаком. Ездовой, низенький красноармеец, примостился с винтовкой в руках где-то внизу на облучке. Он почти закрыт нависающей над ним копной сухого сена. Нам видно только, как дрожат внизу туго натянутые им вожжи. Лошади, почуяв дорогу домой, упрямо мотают головами. Крепкие постромки то и дело трут их шелковистую кожу. Мы глядим вперед на дорогу, по которой, подскакивая и качаясь, едет наша подвода. За березовой балкой всходит луна. Чем дальше мы едем, тем сильнее ее голубоватый свет заливает окрестности. Когда мы выезжаем с проселочной дороги на ровное шоссе, Полевой легко поворачивается на бок и вынимает из кобуры свой маузер. Щелкает предохранитель. Вдоль шоссейной дороги тянется частый сосняк, все реже и реже мелькают случайные просеки, полянки. Чем ближе мы подъезжаем к городу, тем гуще становится лес. теперь плотная стена деревьев,